Глава 6. Место вашей встречи с подследственным в Манхэттене частично зависит от причины ареста. Свидание может состояться в полицейском участке или в городской тюрьме, или в конторе окружного прокурора, или в зверинце. Не знаю, многие ли полицейские называют его зверинцем, но сержант Перли Стеббинс другого слова не употребляет. Это голая, обшарпанная и довольно вонючая комната длиной ярдов в 12, разделенная пополам стальной решеткой, вделанной в потолок и в пол. Посередине комнаты, по обе стороны от решетки, от стены до стены, тянется деревянный стол, вдоль которого на одинаковом расстоянии друг от друга стоят деревянные же стулья. Причем стулья, предназначенные для посетителей, ничем не отличаются от стульев, на которых сидят посещаемые. Демократия как-никак. Во вторник утром, в 10 минут 11-го, сидя на одном из стульев со стороны посетителей в ожидании Орри, я пребывал не в самом радужном настроении. Когда Паркер позвонил и сказал, что свидание назначено в городской тюрьме, я был уверен, что мы будем разговаривать в отдельной комнате. Вместо этого меня припроводили в зверинец, где уже переговаривались 4 пары, пялясь друг на друга через решетку. Ближайшая от меня соседка, пожилая полная дама с заплаканными глазами, была всего в каких-то 7 футах. Я рад был бы думать, что такое отношение вызвано только желанием насолить Нира Вульфу и Арчи Гудвину, но, увы, все обстояло куда серьезнее. В полиции определенно считали, что Орри убийца, и предпочитали не рисковать. Наконец, в стене по ту сторону стола и решетки распахнулась дверь и вошел Орри в наручниках, сопровождаемый надзирателем. Надзиратель подвел Орри к столу, усадил на стул напротив меня, буркнул 15 минут и отошел к стене, где уже стоял еще один надсмотрщик. Мы посмотрели друг на друга сквозь решетку. Глаза Орри чуть припухли. Когда-то он признался мне, что расчесывает волосы утром минут по 10. Сегодня же он явно не причесывался. «Комната может прослушиваться», — шепнул я. «Вряд ли», — сказал Орри. Скованные наручниками руки он положил перед собой на стол. «Слишком рискованно. Представляешь, какая шумиха может подняться?» «Хорошо, ну давай говорить потише. Паркер сказал тебе, что мистер Вульф, Саул, Фред и я решили, что ты не убивал ее и взялись за это дело». «Да». У Вульфа не было другого выбора. Я, конечно, не его, Арчи Гудвин, но и меня он не смог бы бросить на произвол судьбы. Я предпочитаю быть своим собственным Арчи Гудвином, но сейчас мы в это вдаваться не будем. У меня есть к тебе пара вопросов, но Паркер сказал, что ты хотел меня видеть. Итак, я хочу попросить тебя об одолжении, Арчи. О большом одолжении. Я хочу, чтобы ты встретился с Джилл Харди и сказал ей... Мы уже встречались. Вчера утром она сама пришла к нам в контору. Не перебивай, пожалуйста. И мы поговорили. Не знаю, что ты ей рассказывал про Изабель Кэр, так что... Я никогда не говорил ей про Изабель Кэр. Черт побери, что ты ей наплел? То же, что и ты. Ничего. Если об этом одолжении ты и хотел просить, то оно уже сделано. Я сказал, что полиция считает тебя виновником смерти Изабель Кэр, тогда как мы так не считаем и собираемся расследовать это дело. А про Изабель мы и сами ничего не знаем. Теперь ты просто чудо, Арчи. Не знаю, как тебя и благодарить. Изложи это в письменном виде, и я повешу твою благодарность в рамочку на стену за своим рабочим столом. У меня есть вопросы, а времени у нас кот наплакал. Ты уже раскололся? Нет, я нем как рыба. Так и держись. Паркер согласился защищать тебя. Что у них есть? Они нашли твое удостоверение и другие вещи, отпечатки твоих пальцев и ее дневник. Но все это... Ее дневник? Да. Ты не знал, что она вела дневник? Нет, черт побери. Он у них в руках, по словам Кремера. Но старый лис умолчал про содержание. Ты, конечно, там фигурируешь, но мне важно знать другое. Могла ли Изабель упомянуть там его? Я имею в виду покровителя, имя которого мне пришлось выдирать из тебя клещами. Орри призадумался. понимаю. Это может быть важно. Нет, не думаю, что она об этом писала. Конечно, она держала дневник взаперти, и все-таки вряд ли. Она была слишком осторожна. Я почти уверен, что его имени там нет. Я взглянул на часы. Осталось 6 минут. Теперь главный вопрос. Сколько людей знало о вас с ней? Никто не знал. Ерунда. Откуда ты можешь быть уверен? Насколько мне известно, никто не знал. Сам знаешь, Арчи, я иногда не прочь прихвастнуть, но ты хоть раз слышал от меня ее имя? Она меня довольно быстро напугала. Женщины ко мне привязывались и раньше, но это пристало просто как банный лист. Верно, она мне нравилась, с ней было приятно, но она просто на мне помешалась. Мы никогда никуда не ходили. Она сама хотела, чтобы мы встречались только у нее дома, и меня это вполне устраивало. К сожалению, я ее недооценил. Я рассказал ей о том, что познакомился с Джилл. Ничего особенного, просто встретил стюардессу. И потом, как последний болван, решил приучить ее к мысли, что поскольку я у нее не единственный, то и она не может рассчитывать на то, чтобы быть единственной у меня. И вскоре после этого я влюбился по-настоящему, впервые в жизни, в Джилл. А Изабель, я говорил тебе, как она отнеслась к этому. Она всерьез вознамерилась женить меня на себе. Я сказал, что зарабатываю едва ли половину от того, что ее приятель тратит на ее квартиру и тряпки. Изабель же заверяла, что комнаты и ванны ей будет достаточно даже после того, как родится ребенок. Совсем свихнулась баба. Я ни на секунду не поверил, что она ждет ребенка. А потом, чей бы это был ребенок? Я отвечаю на твой вопрос. Я никому про нее не говорил и сомневаюсь, чтобы она кому-то рассказала про меня. Но она же рассказывала тебе о других, верно? Кое о ком, да. Кто из них убил ее? У кого были хоть какие-то основания? Орри кивнул. Да, я и сам ломал над этим голову. Если она упоминала хоть что-то достойное внимания, то вспомнить я не могу. Я прекрасно понимаю, что только так вы можете меня выручить, но ничем не могу помочь. Конечно, она рассказывала про разных людей, в том числе про мужчин, которые с ней заигрывали, про женщин, которые ей нравились или которых она на дух не выносила, но я уже всех перебрал в уме и зашел в тупик. Я понимаю, что с кого-то все равно начать надо, поэтому хочу назвать тебе ее лучшую подругу, певицу из ночного клуба Джулию Джекет. Ее настоящее имя Эми Джексон. На позапрошлой неделе она еще работала в клубе «10 маленьких индейцев». Лучше никого не сыскать. А ты уже раздобыл что-нибудь? Хоть какую-нибудь зацепку? Нет. А ты когда-нибудь видел ее сестру Стеллу Флеминг? Нет. Изабель рассказывала про нее. Говорила, что когда мы с ней поженимся, то не только она будет счастлива, но и ее сестра. Предполагала, что я буду на 7-м небе от радости из-за того, что сделаю сразу 2 женщин счастливыми. Правильно. А она упоминала кого-нибудь? Я умолк, потому что надзиратель оторвался от стены и приближался к нам. Он прикоснулся к плечу Орри, что было совсем ни к чему, и сказал, что наше время истекло. Я возвысил голос. «Как вас зовут?» Он тупо посмотрел на меня. «Как меня зовут?» «Да, лично вас». «Мое имя Вильям Фланаган». «Понятно. Еще один Вильям». Я поднялся. «Я доложу о вашем жестоком обращении». «Мистер Кеттер задержан только как важный свидетель, а вы грубо схватили его за плечо». Я повернулся и двинулся к двери. Вильям Фланаган ничего особенного не прервал. Я собирался только спросить, не упоминала ли когда-нибудь Изабель доктора Гамма. По дороге домой в такси я размышлял. Я надеялся, что беседа с Ори прольет хоть какой-то свет на эту историю. Однако, когда такси заворачивало на 35-ю улицу, я поймал себя на мысли о том, что обдумываю, какое выражение было у Ори в ту или иную минуту, или что он сказал. Откровенная глупость, потому что мы вычеркнули Ори из числа подозреваемых. Правда, беда в том, что для того, чтобы кого-то напрочь вычеркнуть, нужно заполучить другого подозреваемого. Мысль о том, что Орри ухлопал Изабель Кэр, мелькнула в моем мозгу в тот самый миг, когда я разглядел вмятину в ее черепе и увидел валявшуюся рядом пепельницу. Чтобы теперь забыть об Орри, я должен был сперва подставить взамен некоего X или Y, а время шло, и никакого X или Y у меня так и не было. Войдя в кабинет, я не выдвинул верхний левый ящик своего стола, чтобы достать блокнот, в который я заношу дневные расходы для еженедельного финансового отчета. Счет за поездку в такси на $3.75 я решил оплатить сам. Поскольку сейчас было 3:12, Вольф только что спустился из оранжереи и сидел, разбирая почту. Не обнаружив в ней ни чеков, ни писем от коллекционеров орхидей, то есть ничего интересного, Вульф со вздохом отодвинул кипу конвертов в сторону и сказал: «Доброе утро». Я ответил, что утро вовсе не доброе, и в доказательство дословно воспроизвел беседу с Орри. Закончил я пожеланием, чтобы следующую встречу Вульф провел сам, поскольку я ни с Джилл Харди, ни с Флемингами ровным счетом ничего не добился. Тем более, что он мужчина, присовокупил я. Я понимаю, что нельзя просить от вас слишком многого и встречаться с Джулией Джекет, но она подождет, пока вы не прощупаете Эвери Баллу. Вульф насупился. А доктор Гам? Я нахмурился в ответ. Нельзя же вечно откладывать Баллу. Я прекрасно понимаю вас и полностью согласен, что мы не беремся за дела о разводах. Уж слишком противно выяснять, кто с кем спал или спит. Балу, безусловно, оплачивал квартиру не для того, чтобы читать Изабель стихи. Но для нас секс в этом деле не главное, и можно от него абстрагироваться. В конце концов, можете убедить себя, что Балу ухлопал ее, потому что сделал неправильное ударение, декламируя оду. Губы Вульфа превратились в тонкую ниточку. Он трижды глубоко вздохнул, потом процедил. «Хорошо. Приведи его». Я кивнул. «Ладно, но только не могу сказать, когда. Я наводил о нем справки вчера вечером. Он не только президент Federal Holding Corporation, но и директор еще 9 крупных фирм. У него один женатый сын и 2 замужних дочери. Ему 56». Кроме дома на 67-й улице, у него еще дом в Райнбеке и вилла в Пальм-Бич. Я могу узнать через банк, сколько он стоит, но не уверен, что... Я же сказал, приведи его! Я слышал. Я просто пытался донести до вас, что, на мой взгляд, не слишком разумно объяснять в его приемной, а потом и его секретарше, что частный сыщик Нира Вульф хочет встретиться с их боссом по личному делу. Еще хуже договориться о встрече по телефону. Поэтому я должен придумать что-то похитрее, а Джулию Джекет придется пока отложить. Саул звонил? Звонил в 9 утра. Сказал, что Фред уже с ним, и они приступают к делу. Позвонит около часа. Ха-ха. Гений против ветряных мельниц. Отзови Саула. Пусть займется мисс Джекет. Выудит из нее несколько имен, и Фред поможет ему опросить их. Вульф потянулся к почте. «Твой блокнот, Арчи. Надо ответить этому олуху из Парижа».